Короткие рассказы для детей. История 294. И сказал Господь: «Вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». Книга Бытие, 11 глава, 6-7 стих. При сотворении мира все люди говорили на одном языке. Все понимали друг друга. А если сегодня мама позовет детей к столу и скажет: «Все готово, дети, будем обедать», тогда французские и английские дети ее не поймут. Сейчас на Земле существует сотни языков и намного больше диалектов. Сегодня маме не нужно искать детей на улице и долго звать их к столу. Клёцки, картофельные клёцки, они не каждый день бывают. Сияет маленькая Инга, торжественно она держит вилку с клёцкой. Курносый Иоганн несет в руках большую буханку хлеба. Он думает: клёцок-то может и не хватить. Дагмар с толстыми косичками выглядит уже совсем взрослой. Очень осторожно несет она чашку с едой для собачки. А Тако, ее маленький друг, нетерпеливо помахивает хвостиком. Ганс идет следом за мамой. Он думает: как чудесно все устроено Богом. У меня есть папа и мама, и мне не нужно просить еды у чужих людей. Когда мне исполнилось 7 лет, меня вместе с другими детьми выслали в Баварию. Я, берлинский мальчик, не понимал языка тех людей. «Хочешь сухарик?» — спрашивала меня женщина, а я плакал и хотел домой к маме, потому что не понимал ее. В Берлине я таких слов не слышал, а сухари у нас назывались совсем по-другому. Итак, даже в одном государстве люди говорят по-разному. Жители Гессена, Баварии и Саксонии разговаривают иначе, чем берлинцы. В Швейцарии разговаривают тоже по-немецки, но житель Северной Германии навряд ли поймет там хоть одно слово, если он в первый раз приедет в эту страну. Меня спросили: «Ты принес с собой финки?» «Не знаю», — ответил я. «А знаете, что значит финки по-швейцарски? Это домашние тапочки. Не смешно ли?» Четверо берлинцев, три девочки и один мальчик, приехали в Баварию. Они поселились у одной очень доброй женщины. Она спросила детей по-швабски: «Хотите есть? Будете кушать лапшу с яйцами?» А дети поняли: «Будете кушать воробьев с совой?» «Нет, спасибо», — сказали они, — «мы сыты». Но когда все легли в постель, девочки послали мальчика на кухню: «Ганс, найди что-нибудь в холодильнике, мы такие голодные». Хозяйка застала Ганса возле холодильника и спросила: «Почему ты украдкой берешь из холодильника? Ведь я предлагала вам покушать». «Да», — сказал Ганс, — «но воробьев и сов в Берлине не едят». «Ах, как смеялась хозяйка. Ведь на швабском наречии это означало «лапша с яйцами». Видите, какое смешение языков произошло в Вавилоне при построении башни. Может быть, кто-нибудь прочитает вам эту историю из Библии. А теперь будем молиться и поблагодарим Господа, что Он понимает все языки и наречия, когда мы молимся Ему, и что на небе Он даст нам один язык, и мы все будем понимать друг друга.